Итак, с вами Синтез ФМ и программа «Дубль Первый». Сегодня у нас в гостях Василий Буйлов, призер фестиваля «Шорты», начинающий режиссер и вообще интересный человек. Давайте начнем с разговора о «Шортах» и о вашем первом фильме. Это же ваш первый фильм «Звуки»? Да. Ну, расскажите, как вам пришла идея, сама концепция его? Фильм изначально... Когда-то давно я хотел сделать работу литературную, записки настройщика пианино, поскольку сам уже 15 лет работаю настройщиком. И как-то пытался, все никак не мог найти форму какую-то доступную. Ну, просто как записки, но очень много всяких интересных ситуаций всегда было. То есть там порядка 3000 инструментов за это время. И, соответственно, это квартиры, дома, люди, интересные истории, ситуации. Вот. Ну, как-то руки так и не дошли. И в итоге это вот вылилось в такое как бы мини-наблюдение, маленькое кинцо. Вот. Ну и потом у нас было задание такое, мы должны были сделать историю без диалогов. То есть не должны были говорить люди в кадре, но должна быть какая-то была история, которая была бы понятна и так. Ну, в общем, вот такой сценарий, конечно, много претерпел изменений, но в итоге вот вылилось в такую картинку. А, то есть это автобиографическая история получается? Ну, это очень условно, можно так сказать. Просто поскольку... проще говорить, а во всяком случае начинать говорить о знакомом, о том, что тебе понятно и ясно, то вот, наверное, поэтому я с этого и начал, просто чтобы и подстраховаться, и, в принципе, лучше говорить о том, что знаешь. В вашем фильме очень необычная для современного короткого метра теплая картинка, на мой взгляд. Вы ориентировались вообще на кого-то, на какие-то примеры? Ну, обычно ориентируемся, то есть если с оператором обсуждаем, то садимся, смотрим какие-то фильмы, смотрим картины из живописи. Там, вот с оператором смотрели Вермеера, то есть как-то ориентировались на такую цветовую гамму. Плюс это, в общем-то, и заложена была картинка такая достаточно теплая. Но там разделение более холодная квартира, комната, где настройщик, и более теплая, где героиня. То есть это тоже все как-то продумано было. Ну да, изначально так. Замечательно. А можете назвать каких-то кумиров, возможно, своих в кино? В принципе, могу. Много, это, на самом деле, каких-то... Они все время меняются, все в разных каких-то категориях находятся. Там, допустим, сейчас вот в последнее время Алана Паркера пересмотрел всего, очень сильный режиссер, такой стабильный, надежный, во всех жанрах может и очень здорово снимает. Таких, как бы, абсолютных кумиров, могу сказать, фильмы, например, которые на меня произвели какое-то колоссальное впечатление. Вот один из самых, наверное, колоссальных — это Андрей Рублев Тарковского. Очень просто невероятная картина, как она могла возникнуть в такое время, не понимаю. И вообще, как мог человек в 30 лет снять такую вещь. Вот. Но это все по-разному, на самом деле. Там есть какие-то фильмы, которые когда-то для меня были ориентиром, сейчас я уже смотрю на них по-другому. Я думаю, это такой текущий, меняющийся момент. Ну, абсолютно согласен. Давайте о «Шортах» поговорим. Расскажите, как попали туда? Я вообще, честно говоря, сейчас с трудом помню, как я попал. То есть я нашел просто информацию, наверное, в интернете и послал заявку. Думаю, что так было, скорее всего. То есть ничего необычного не было. И как-то пришел ответ, что фильм могут взять, и, в общем-то, взяли. Наверное, ничего сложного какого-то не было. Все достаточно просто было. А сами впечатления от фестиваля? Впечатления очень хорошие. Ну, во-первых, мне понравилось, что фестиваль не, скажем так, не лоббирует чьи-то интересы, не конформистские, конъюнктурные, какие там еще иностранные слова всякие есть. Вот, то есть такой как бы чистого листа, что называется. То есть он молодой фестиваль, и вот этим он еще как бы... Он сразу был начат вот с этого чистого листа, и я надеюсь, что он так и будет продолжать совершенно свободно. Сейчас очень мало фестивалей, которые были бы не заинтересованы. От самых малых до самых больших фестивалей всегда очень все сложно, и сами понимаете. Ну, вы правы, независимых фестивалей в России практически и не осталось. Каковых везде спонсоры, но все упирается в средства. Я думаю, на которые эти фестивали, собственно. Ну, тут да, дело не в средствах, а дело в, как сказать, в, ну, как авторитет у человека. То есть, как бы он не был связан с материальным миром, если это его идеология. Вот если эта идеология такая же и продолжится, это замечательно. Я думаю, что и фестиваль впоследствии будет очень популярным, если будет, как бы, как сказать, гигиена того вот этого диалога со зрителем и с автором будет сохраняться, то это очень ценно. Красно. А касательно именно вашего творчества, планируете ли в полный метр переходить? Ну, конечно, как все режиссеры, которые пытаются заниматься режиссурой, есть мысли, есть даже какие-то проекты, как бы. Там недавно читал Тарковского, что, ну, он в молодости так считал, что если у человека, у режиссера нет 10 проектов, которые он готов снимать завтра же, то как бы не надо браться, ну, не надо давать ему деньги, грубо так. Ну, это может быть максималистично, но, в общем-то, это в правильном ключе. То есть все равно режиссера мучают какие-то вещи. То есть вот ты видишь что-то, и ты понимаешь, что это можно. Вот у меня, допустим, есть мечта. Ну, как мечта, я работаю над сценарием, это повесть «Портрет» из петербургских повестей Гоголя. Вот вещь, на мой взгляд, очень актуальная, и не только сейчас, и всегда абсолютно, о выборе вот между творчеством и деньгами. Вот. Ну, есть еще оригинальные сценарии, вот сейчас работаю над сценарием, который, возможно, станет дебютом, если получится хорошо снять диплом и вот уже потом попасть на дебютные как бы разработки. Да, есть, конечно, много разных идей. Прекрасно. Вот вы ответили практически на мой следующий вопрос. Как к коммерческому кино относитесь вообще? К коммерческому кино отношусь, как сказать, как бы к нему не относились, но где-то я читал, что на деньги от картин Гайдая снимались фильмы Тарковского, Шипитько и все те, которые не были кассовыми, но вошли в историю кинематографа. То есть, безусловно, должен быть этот толстый слой, так сказать, вот этого грунта, в любом случае, человеческого, который обеспечит разные эксперименты. То есть, ну, в принципе, сейчас, по-моему, правильная тенденция у руководства страны, Министерства культуры в этом отношении. То есть они уже не лезут, как в советское время, хирургическим ножом, так сказать, в тонкие материи художников, чтобы пытаться там разобраться, кому что снимать. Они дают в этом отношении свободу. Эта свобода рискованная, много будет некачественных картин, но при этом все-таки в этой свободе что-то выйдет в итоге. Но опять же, есть государственное финансирование, и по большей части оно выделяется на патриотические фильмы. А в этом нет ничего страшного на самом деле, потому что, во-первых, оно никогда, государство не сможет понять, на что оно выделяет, и Мединский это признал, он как бы говорит, мы вообще не будем. То есть есть экспертный совет, который оценивает по каким-то признакам, но никто не знает, какой картина получится, даже сам режиссер. Может быть, патриотическая картина, но она может быть настолько неугодна оказаться власти, хотя она будет на самом деле патриотической. То есть в этом отношении здесь игра вслепую. То есть, мне кажется, главное, чтобы вообще киноиндустрия кипела, и было и частное кино, и государственное, и так и будет, потому что нигде, в принципе, нет такового государственного кино. Ну, во Франции, может быть, в Германии, то есть в Европе, может быть, есть, но в супер вот этих американской индустрии там государственного кино такового нет. Ну, в Америке нет. Германия, Дания — это основные страны. Северные в основном страны. Положительно отношусь к коммерческому кино. И, в общем, я надеюсь, что вообще будущее нашего русского кинематографа, я думаю, за, как вот сейчас такой термин появился, авторский мейнстрим. То есть вот когда... Ну, это тот же Земекис, Роберт Земекис, или масса можно людей назвать, топовых режиссеров, которые снимают авторский мейнстрим. Ну, Тарантино тот же. Даже Тарантино, да, в принципе, все в основном. Даже Спилберг, хотя он менее как бы авторский. Ну, то есть все как-то, так или иначе, кто совмещает способность отстаивать свои интересы творческие и при этом возможности рынка, ну и законы рынка соблюдать. А сами ходите в кино вообще? Ну, конечно. Ну, какие-то фильмы хожу, какие-то скачиваю. Ну, как все в нашей стране. Ну да, просто. А вот ходите именно на фестивальные вещи или на популярные? На самом деле, чем больше, тем лучше. То есть, в принципе, это такое... Ну, может быть, наверное, о каких-то неизвестных режиссерах стоит почитать, прежде чем идти. А так, в общем-то, примерно понимаю, что там ждет. И иду спокойно, даже если фильм плохой, ничего страшного. Всегда можно поучиться, как не надо. Да, это правда. Может быть, посоветуете нашим слушателям какую-то картину, на которую либо стоит сходить сейчас, либо скачать и посмотреть? Ой, да, это, можно сказать, большой список, на самом деле. Даже что... Первое, что придет в голову. Ну, просто из того, что посмотрел, вот, опять же, вернусь к Алану Паркеру, замечательная картина «Прах Анджелы», поставленная по книге. Не знаю, к сожалению, автора, но совершенно удивительная картина историческая про... Вообще-то это же, по-моему, Ирландия. Да, действие происходит в Ирландии. Ну, на самом деле, просто стоит посмотреть. Замечательная, красивая, очень такая с большим чувством родины историческая картина. На самом деле, много фильмов. Недавно посмотрел «Ностальгию» Тарковского. Открыл для себя... Ну, может быть, кино совсем не для всех, но самое главное, наверное, не ждать ничего от нее. Как бы... Вообще люди... Я как-то старался не смотреть Тарковского раньше, потому что очень боялся. Потому что все говорят, гений, все. Думаю, ну, как-то... Не знаю, может быть, и нет, может быть, люди ошибаются. Вот, а потом понял, прочитал очень хорошую фразу. Люди садятся смотреть Тарковского, как бы они позволяют ему... Ну все, я готов. Давай, ты, говорят, там гений, давай сделай меня. Удиви меня, порази меня. Смотрят картину и думают, а что-то ничего не произошло, не убило меня, не поразило. То есть, ну, в общем-то, нужно садиться совершенно непредвзято и просто смотреть как кино. И в таком случае картины очень у него серьезные, очень интересные. Они сложные, еще желательно почитать его дневники и почитать. То есть, мне нравится искусство. Я сейчас начал понимать, что кино стало формироваться уже как искусство самостоятельное, не выходя из каких-то старых уже форм, а самостоятельно приобретать именно то, что мы можем рассказать именно киноязыком. Это вот самое ценное, наверное, в картинах. Очень хорошая картина «Новый кинотеатр Парадизо» Джузеппе Торнаторе. Малоизвестная картина, как ни странно, хотя она завоевала какое-то сумасшедшее количество призов 89-го года. Удивительная картина тоже про, ну, кстати, про кинематографистов. Вот. Ну, много, на самом деле, фильмов, даже так неожиданно. Вот. Ну, вопрос, в принципе, да, сбивающий с толку немного, как я понимаю. Вернемся, я думаю, к российскому кинематографу, если не вы не против. У нас сегодня основная тема — это его перспективы, как таковые, в мире и так далее. И нужно ли выводить его на мировой рынок? Вот тот же Попа-Гребский в Берлинале побеждал. Еще какие-то примеры были известны. Ну, Звягинцев. Ну да, Звягинцев, он регулярно всем этим занимается. А вот сможем ли, как вы думаете, сможет ли наша страна снять такие фильмы, которые заменят, ну или не заменят, но смогут равноправно конкурировать с... Западным. С западным не популярным кино, а таким средним сегментом, то есть Индии, Санденс. Да, конечно, Россия все сможет. Это даже не вопрос, потому что ну, мы как-то выходим из какого-то пике вот этого падения во всем, в науке. Вот сейчас недавно был в консерватории на концерт Шопеновского училища, выпускники. Ну, даже не выпускники, а просто ученики там от 8 до 15-16 лет. Уровень потрясающий музыкальный. То есть вот в музыкальном плане мы опять выходим вот из этой спячки, из этого сумасшествия. И дальше по мере финансовой зависимости будет все выходить. То есть если музыка — это не так финансово зависимо, и литература, да, то кино — это более финансово зависимый сектор, поэтому постепенно вот наука потом дальше, потом кинематограф, то есть это все в комплексе, это не происходит отдельно. Конечно, мы можем конкурировать, но самое главное, на мой взгляд, не надо гнаться за Западом, потому что это как по старинке, то есть вот по традиции того же Тарковского, что если бы не Запад, то его бы сгноили здесь. Вот, то есть, и это сейчас у многих такая установка, что меня поймут на Западе. Западу вообще все равно. Вот мне кажется, ему все равно, потому что ему не все равно, когда тебе не все равно на самого себя. И тогда он смотрит. Ну, это все равно, что ехать в Зимбабве и рассказывать потом, как я там сидел в Макдональдсе и через iPhone, там, через Skype разговаривал с мамой. Это никому не интересно. Что там в Зимбабве? Вот интересно. То же самое и у нас. Если мы будем поднимать свое мировоззрение, свое и национальное, сейчас вот как бы это не принято, пусть гражданское, неважно какое, историческое. У нас период 20 века, вот эти потрясения просто колоссальные, которые коснулись России, как никакой другой страны. Все эти войны, гражданская и отечественная, и Первая мировая, и революция. И да, эти 70-е, 80-е годы, это колоссальный материал для кинематографа. Что там происходило, что привело. Мы-то знаем только даты, вот 91-й, 93-й. А там все уже происходило, 70-е, 80-е годы. Вот сняли же молодцы немцы «Жизнь других». Фамилию никак я сегодня могу выучить, длиннющая немецкая фамилия режиссера. Сняли за 2 миллиона евро вообще копейки. Он собрал там каких-то 200 миллионов. То есть фильм и финансово, это совершенно авторское кино. Абсолютно вымученное, выстраданное на какую-то там дешевую просроченную пленку. Но все сделано изумительно. То есть доведена до конца работа, такая жертвенная работа. Она получила свой заслуженный «Оскар» как зарубежный фильм. Вещь о падении Берлинской стены. Но так изнутри, так глубоко, что почему бы и нет. Даже Ингеборга Дапкунайте на какой-то, я видел там, конференции ее, она говорит, почему его сняли не в России? Совершенно русское кино. То есть оно вот как раз вот такого плана, вот как мы любим закопаться, да, вот там именно во всех этих вот связях людей. То есть не такое, не развлекательное кино. Нам надо просто быть самими собой, не стесняться себя и ни в коем случае все эти модели Запада никогда мы не снимем лучше, чем Запад. То, что снимает Запад, он уже снимает 100 лет, он умеет это снимать. Когда мы пытаемся это повторять, это выходит как пародия какая-то. Ну, в этом и проблема, я считаю. В этом и проблема. Надо просто заниматься своими делами. Вот я здесь живу, меня зовут Вася, вот моя деревня, вот люди, которые живут. Везде есть драма, в любом доме есть драма. Куда ни ткни, везде драма жизни. Сейчас вот в электричке проехал из Москвы в Тулу. Там драма на драме просто. На каждого человека смотришь, там история. И это все предмет для кинематографа. Гоголь бы в наше время или Чехов, они бы просто балдели, потому что есть возможность увидеть очень много. То есть тогда надо было очень плотно путешествовать, а сейчас ты просто сел в поезд, и ты уже увидел целую эпоху практически. Могли бы вы что-нибудь, может быть, посоветовать людям, которые собираются что-то снимать, ну, то есть дебютантам и еще совсем не дебютантам? Ну, это сложно, я сам еще дебютант, в общем-то, поэтому... Даже не знаю, я думаю, наверное, стоит подумать, прежде чем тратить свое время на кино, потому что это очень энергоемкое занятие, то есть очень много времени на это уходит. И бывает, что как бы, идешь не по тому пути и занимаешься тем, чем не стоит заниматься. Я имею в виду какой-то проект или еще что-то нужно. Все время спрашивать всех, нужно это или нет. Ну, то есть я, допустим, когда пишу сценарий, я его рассказываю там максимальному количеству людей. Mm-hmm. Если я не вижу какого-то отклика, я, значит, его как-то меняю, перерабатываю. То есть я не жду, когда мне посоветуют, скажут, вот сделай так-то, так-то. Просто именно вот рассказал, видно, человека цепануло. Значит, эта тема актуальна и просто-напросто это как-то имеет какую-то форму, что это можно попробовать перенести на экран. Ну, наверное, такие, может, какие-то вещи. Я немножко о другом. Именно какие-то технические моменты. Возможно, куда пойти, где поискать того же финансирования. О, или... это вообще такое вещь совершенно. Я даже не понимаю, как это все происходит. Настолько сложно, тут ничего конкретного нет. Ну, просто я учусь в заведении, которое в течение 5 лет, слава богу, как-то обеспечивает все эти вопросы съемочные, поэтому куда пойти это. Сейчас все достаточно упростилось благодаря появлению там вот Mark II или что-то, всяких такого рода фотоаппаратов, но самое главное не покупаться на эту иллюзию, что вот красивая оптика и красивая, ну, хорошая матрица дает красивую картинку, это еще не кино. Кино — это идея, кино — это образ, это то же самое, что литература. Никому не приходит в голову, что я вот легко могу поставить, написать и поставить оперу, да? То, что все понимают, там музыканты, там надо написать музыку, либретто, все, то есть там сценография, масса всего. Но у многих возникает ощущение, что ну, кино снять, раз, включил камеру, уже кино. Нет, совершенно не так. Это тоже структура, это тоже надо выстрадать, это надо наболеть, это надо как-то намотать на себя столько всего, чтобы потом какую-то маленькую фитюльку, там 10 минут где-то там показать. И что кто-то не пожалеет время, что он посмотрел эти 10 минут. Это уже награда. То есть такое ну, неблагодарное дело на самом деле. Ну, я думаю, мы на этом закончим. Стоит отметить, что у нас в гостях был Василий Буйлов. Спасибо за внимание. Его фильм «Звуки» вы можете увидеть на сайте кинофестиваля «Шорты». Спасибо, до свидания. Дубль первый. Программа про кино и вокруг него.